Тукерман держал наготове свой полароид, и когда он понял, что Молли отходит, он протиснулся к ней поближе, прижимая к глазу окуляр видоискателя. Он совсем забыл про туфли и только снимал, снимал, снимал. Глава 26. Йокогама. Август 1983. Руперт де Джонг был оглушен, сконфужен и ошеломлен. Подобное состояние ума, нервов и чувств следовало бы назвать недопустимым. Де Джонгу было настолько плохо, что он потребовал от всех оставить его одного. Он сидел в своем садике, обнесенном стенами, и пытался сосредоточиться. Всего несколько минут назад он получил фотографию Касуми и ее мужа, Артура Кьюби, ныне именовавшегося Оскаром Колем. Детектив Мано пытался дать описание снимка по телефону, но это не смогло подготовить Де Джонга. Когда фотография оказалась у него в руках, он испытал настоящий шок. «Касуми жива», — утверждал Мано. Он узнал об этом, подслушав беседу между Алекс Бендер и Полом Анами в доме последнего. Поначалу Де Джонг отреагировал однозначно. «Этого не может быть!» А доклад Мано — откровенная чушь. Гайджин даже предложил детективу помалкивать по поводу Касуми и не тревожить воспоминаний, которые для него, Гайджина, являются священными. Но Мано продолжал настаивать на достоверности своей информации. Более того, он поведал Гайджину о заговоре, который задумала против него Алекс Бендер, решив воспользоваться ни о чем не подозревающей Касуми Коль в качестве приманки. По словам Мано, Касуми серьезно больна и находится при смерти. Миссис Бендер знала о клятве Де Джонга в случае смерти Касуми отвезти прядь ее волос в Японию. Когда же Гайджин приедет в Америку в соответствии с данным словом, там его уже будет поджидать миссис Бендер. Умно? Весьма. Впрочем, никто бы не назвал Алекс Бендер обыкновенной женщиной. В некоторых сторонах секретной войны она превосходила даже самого Де Джонга. Это следовало признать. А он сам тоже был далеко не последним человеком в сфере шифров и кодов. Ему удалось выиграть у нее один раунд во время войны только благодаря предательству ее слабовольного коллеги, достопочтенного Майкла Марвуда. Необходимо отдать ей должное. Она была умная и тонкая женщина, и даже бесстрашная. Правда, ее бесстрашие было особого рода. Если бы Касуми пережила войну, никто другой не смог бы ее обнаружить так быстро, как миссис Бендер. К тому же, она одна знала о клятве, которую Де Джонг дал Касуми 40 лет назад. Мано упомянул в своем отчете имя Артура Кьюби, человека, о котором он вряд ли что мог бы узнать при других обстоятельствах. Именно это имя заставило Гайджина потребовать, чтобы и фотографию, и конверт с адресом Касуми немедленно доставили ему в Японию. По его требованию посланец незамедлительно вылетел из Гонолулу в Йокогаму. В Японии в аэропорту его дожидалась машина, чтобы и фотографии, и адрес оказались в руках Де Джонга как можно скорей. И вот теперь Гайджин, одетый в летнее кимоно и в гешта, сидел на каменной скамье в садике лицом к карликовым бамбуковым деревьям и при алых лучах заходящего солнца рассматривал черно-белую фотографию.